«Ты сама напросилась!» — крикнул с ней, прислепив снежок, бросил в девушку. Промазал. Она увернулась. «Как ты можешь кидать в лицо?» — жалобно спросил мужчина, смахивая с глаз и носа снег. Мародеры за кустами были не в силах еще шире открыть глаза, так что решили часто заморгать. Они никогда не думали, что увидят самого ненавистного всеми учителя и их лучшую подругу, которая в снежки никогда не играла даже с ними, играющими в те самые снежки, весело смеющимися, не успевающими вытереть снег с лица и волос, играющими как самые обычные дети. В конце концов, Мара упала в один из сугробов и сказала: «Сдаюсь, быстро встань», резко подбежал к ней мужчина. «У тебя же слабое тело, Мара, ты простудишься». Он протянул ей руку, и она, приняв ее, встала. «Ты, как всегда, беспокоишься обо мне сильнее, чем я сама», сев, все еще смеясь, сказала слизеринка. «А кому еще, как не мне?» Обреченно качая головой, сказал профессор зельеварений. «Ваших друзей здесь нет, апчхи». Мужчина тут же обратил все свое внимание слизеринке. «Все равно заболела. Ну что же с тобой поделаешь?» Северус снял свой шарф и обмотал им девушку. «Пошли скорее в школу, я дам тебе глинтвейна». «А разве мне можно алкоголь?» — удивилась слизеринка. «Я сделаю безалкогольный. Люблю твой глинтвейн, апчхи». Мародеры проследили, как Северус и Мара уходят с поляны, весело обсуждая напиток. «Мерлиновые панталоны», — выдавил из себя рысь. «Поддерживаю», — прохрипел Дред. «Вы тоже впервые видите, как он улыбается», — закончил за незнайку Фодж. Друзья медленно осели на снег. «Я умею не только улыбаться, молодые люди», — прозвучал над их головами голос с остальными нотками. Парни вскрикнули от удивления. «Хей, мы не такие страшные», — сказала укутанная в уже два пальто и два очень длинных шарфа беловолосое чудовище. «Подслушивать нехорошо. Разве вас не учили?» «Минус 15 баллов Гриффиндору и минус 5 Пуффиндую», — со сталью в голосе сказал парням Снейп. «Апчхи», — подтвердила девушка. «Пойдем скорее в школу». Северус повернулся к провинившимся, но ни о чем не жалеющим парням. «Вы тоже можете пойти с нами, правда?» — удивились все. «Если не хотите, можете не идти», — раздраженно заметил профессор зельеварений. «Хотим», — одновременно ответили парни, удивившись самим себе, и двинулись за Марой и Северусом. «День рождения у Северуса 9 января, и я решила устроить ему нечто вроде праздника». На самом деле, Северус вряд ли был очень рад увидеть свой кабинет таким розово-фиолетовым, с кучей ленточек, украшений и сладостей, но ему точно было приятно, потому что кончики ушей у него покраснели. А подарок в виде перстня, который я делала все 9 дней, ему очень понравился, хоть он и не был каким-то артефактом или заколдованным. 4. Через неделю после своего дня рождения Северус сидел рядом со мной и вчитывался в кожаный дневник с пожелтевшими страницами и инициалами М.Э. на обложке. Бело-зеленые мозгошмыги до сих пор летают над тетрадью и не желают улетать. «Это не так уж и сложно, но ты уверена, что хочешь вернуть к жизни самого великого и сильного волшебника, который учился на Слизерине?» — уточнил он, дочитав рецепт. «Думаю, это будет довольно полезно», — я кивнула и приготовила ингредиенты. «Мне будет сложно сделать это самой. Я уже согласился позже воскресить Поттера, так что это...» — он показал мне дневник — «будет твоей задачей». Я надула щеки и, сверяясь с рецептом, проклинала Мерлина, который зачем-то решил умереть 11 веков назад. Северус перелистывал книгу по некромантии, которую я недавно прочла и нашла великолепный способ воскрешения, но нужно будет убить Поттера и воскресить его в течение 5-6 часов и никак не позже. Воскрешать, разумеется, будет более сильный и опытный, хоть и не в воскрешении, Северус. Неожиданно я услышала вскрик и глухой стук. «Сев», — я обернулась к мужчине, не прерывая помешивания. «Сев, ты в порядке?» «Сев, все в порядке», — прохрипел мужчина, вставая с пола и вытирая капли пота со лба. «Метка на руке вдруг заболела. Еще же рано». Я еще сильнее забеспокоилась и собиралась уже подойти к мужчине, но он уже сел обратно в кресло. «Она уже весь год болит. Ну, переменно», — хриплый голос меня сильно настораживал, но я не могла прекратить варить зелье. «Как ты и говорила, темный лорд возвращается, и метка то болит, то нет». Каркаров на святочном балу жаловался на этот счет. Я старался его успокоить, но мне, честно говоря, было абсолютно плевать. «Если он сбежит, я не буду за ним гнаться. И не надо», — я усмехнулась. «Лучше выпей обезболивающее». «Хорошая идея». Северус подошел к стеллажу и, достав бутылек с зеленой жидкостью, сделал пару глотков. «Я почти закончила зелье, Осталось только кинуть книгу в котелок. Кинула. Пару капель крови. Так, это тоже готово. А теперь, Меркус, вначале ничего не произошло, как и через 5 минут. Ты ничего не перепутала, уточнил Северус, неуверенно смотря на котел. Нет, вроде бы, ну, незабудки я точно кинула, уверенно заявила я и вскрикнула, когда зелье засветилось зеленым светом. Вот видишь, у меня все получилось. Я гордо задрала носик и проследила за тем, как зелье преобразовывается в человеческую фигуру, в голую мужскую человеческую фигуру. Северус закрыл мне глаза. Эй, я взрослая женщина, вообще-то. Я попыталась убрать руку друга, но он не сдавался. Сейчас же оденьтесь, холодно сказал он Мерлину. Я тут, видите ли, воскресаю, а мне говорят оденьтесь, пробурчал молодой мужской голос. Меня немного насторожил молодой. Ай-яй, ну зачем же сразу кидаться, это что, о, штаны. Через пару секунд Северус открыл мне глаза, и я увидела высокого, черноволосого мужчину с белой кожей, в штанах, который смахивает больше на 20-летнего парнишку, чем на старого бородатого волшебника. «Я что-то сделала не так?» – спросила я, смотря на длинные черные волосы, которые Мерлин лениво заплетал в косу. «Все так, а что, я, кстати, Мерлин, а ты Акамара, верно?» – протараторил парень, широко улыбаясь. «О, ты о моем виде? Дело в том, что я всегда поддерживал свою внешность в молодом виде, даже спустя много лет, я выглядел так же прекрасно, как и в свои 20, он гордо осмотрел свое бледное тело, но надо бы подкачаться, а то за 11 веков, у меня появился животик, волшебнику на это все равно, но мне, совсем нет. Кстати, а кто этот мужчина, который стоит рядом с тобой, выглядит не очень доброжелательно? О, он похож на Зельевара, у моего дорогого друга, тоже всегда были такие жирные волосы, он постоянно их чем-то смазывал. Да, Салазар обожал зельеварение. Силенция, еле сдерживая гнев, Северус указал палочкой на Мерлина. Он попытался продолжить тараторить без умолку, как делал это секунду назад, но когда не смог, свесил руки и обиженно уставился на Снейпа. «Попрошу вас прекратить говорить без умолку, господин Мерлин». «Я ясно выразился», — Мерлин закатил глаза и кивнул. «Замечательно». Северус снял заклинание, и Мерлин вновь воспрял духом. «Ну так что, как тебя зовут, Зельевар? Хотя, я могу звать тебя Зельеваром, ты же не против?» «Это профессор Снейп, Мерлин», — представила мужчину я. «Снейп, хаймэм, очень похоже на Снеке, мне нравится», — Мерлин радостно хлопнул в ладоши и повернулся к Северусу. «Но я буду звать тебя Зельеваром, ладно?» Увидев недовольное и явно жаждущее крови лицо профессора, Мерлин исправился. «Но профессор Снейп явно звучит лучше. О, как же я хочу понюхать розу!» Он исчез под нашими удивленными взглядами, а через несколько секунд появился со стебельком розы в руке. «Ах, как же эти цветы прекрасны, а в Хогвартсе они всегда были лучшими. Может, приступим?» «К чему?» Мы с Северусом удивленно переглянулись. «Не знаю», — весело ответил парень. «Но сейчас же опаснейший и величайший турнир, в котором участвуют двое твоих друзей. Может, тебе нужна помощь?» «О, но скажу сразу, детей я предпочитаю не убивать», — он на секунду замолк и тут же продолжил говорить. «Знаю, я могу стереть им память и переместить куда-то, например, в пустыню, на пару месяцев, конечно, а потом верну их домой. Как вам идейка?» «Хочу индейку». «Стоп, Мерлин», — очень громко сказала я, понимая, что разговор идет не туда. «Останови свой непрерываемый поток слов. Будь так добр». Мерлин действительно замолчал и внимательно посмотрел на меня. «Никого убивать не нужно, то есть нужно, но с этим разберемся потом, хорошо?» Парень кивнул. «Чудненько, чудненько», — подтвердил Мерлин. «Если сейчас моя помощь не нужна, то может, я просто дам тебе средства связи со мной, чтобы ты связалась, когда она понадобится. О, но на турнире я с радостью побуду, это же так весело. Кстати, а кто тот твой лучший друг, в которого ты влюблена, но не хочешь, чтобы он об этом знал?» «Ну, его зовут Седрик», — я пожала плечами. «Так, как мы будем выходить на связь друг с другом?» «Ой, я не подумал об этом. Хаем, хаем, хаем, хаем, хаемэм. О, какой красивый у тебя кулон, причем еще и артефакт против окклюменции. Поразительно, кто же его сделал?» «Я, но не уходите от темы», — холодно сказал Северус. «Ладно, ладно, я могу его заколдовать». Мерлин начал оглядываться вокруг, в поисках чего-то. «Так, это, и вот это». Парень наконец спрыгнул со стола, на котором все это время стоял, и начал бегать по всему кабинету, собирая ингредиенты. «А это не опасно?» – уточнила я. «Нет, конечно, я же не Моргана». Парень рассмеялся и скинул все ингредиенты в котел, не заботясь о последовательности и рецептуре. «Так-так, помешивание, помешивание, о мой бог, какое же это длинное слово? Так-так, давай амулетик. Почему ты не даешь мне амулетик?» Мерлин удивленно посмотрел на нас с Северусом, когда мы сложили руки на груди и недоверчиво скривили лица. «Что, это выглядит опасно?» – озвучила наши мысли я. «Не волнуйся, амулетик сохранит свою способность скрывать твои мысли, но еще и приобретет новые функции. Ну, точнее, просто поможет нам с тобой общаться. Но это же уже новая функция». Я, все еще очень неуверенная, посмотрела на Северуса. Он кивнул, и я сняла кулон с шеи и медленно переложила его в руку волшебника. Мерлин, не теряя времени, кинул его в котел и смешал все содержимое. «Еще минутку, еще секундочку. Готово!» — воскликнул он через пару минут и достал из котелка мой кулон, ни капли не изменившийся. «Примерь». Парень протянул мне цепочку, но ее взял Северус и помог мне ее застегнуть на шее. «Ну, как?» — на это я пожала плечами. «Попробуй позвать меня по имени», — нетерпеливо сказал Мерлин. «Мерлин», — я снова пожала плечами. «Работает. Я тебя слышу, а значит, мы можем поговорить. Но, я тебя не слышу». Я снова недоверчиво посмотрела на Мерлина. А комара, словно эхо, раздалось от него. Я удивленно открыла глаза. «Слышишь, да, вот видишь, я не лгу. Ура, а теперь индейка». Мы с Северусом переглянулись, и на его лице промелькнула тень улыбки, когда он увидел мою. Зельевар преподнес Мерлину. Кстати, у профессора зельеварений в этот момент было очень недовольное лицо, свою одежду, и парень радостно трансфигурировал ее во что-то новое. Я позвала домовичку Милку и попросила ее принести нам нарезанную индейку с картошкой и салатом. Мы вместе поужинали, и Северус, все еще очень недовольный, предложил Мерлину побыть его помощником, чтобы тот смог жить в Хогвартсе. «Мне очень нравится эта идея», — заявил парень, откусывая ножку дичи. «Салазар в свое время очень натаскал меня в этом, так что я буду очень полезен. Сев, ты такой классный, не пойму, как тебя все эти ученики могут так не любить». «Севом его зову только я», — холодно сказала, — «собственно, я». «Ну ладно, тогда профессор Снейп», — уточнил парень. «Да», — мы с Северусом одновременно кивнули, и Мерлин пожал плечами. «А я могу звать тебя Мара или только Камара? Это важно или не очень? Кстати, лучше зовите меня Эмрис. Это мое второе имя, и его мало кто знает. Так как мне тебя звать? Или, может, слизеринская принцесса? О, тебе бы подошла роль принцессы, Мерлин». Молчу-молчу, и уже через секунду: «Так как мне тебя звать?» На этом Северус не выдержал и, достав палочку, скомандовал: «Силенция». 5. Когда уже приближался день второго этапа турнира, а точнее, это было 20 февраля, ко мне прибежала целая орава взъерошенных мальчишек и одной девчонки. «Мара!» — крикнули близнецы и рысь. «Да, ребят, и почему вас так много? Ищи, где наши голоса звучать могли бы, но не на суше, тут мы не мы, словно рыбы. Ищи и знай, что мы сумели то забрать, о чем ты будешь очень сильно горевать. Ищи быстрей, лишь часть тебе на розыск дали, на возвращение того, что мы украли. Ищи и помни, отправляясь в этот путь, есть только час, потом пропажи не вернуть», — продекламировали Поттер и Диггри одновременно, ни разу не сбившись. «Что, простите?» — искренне удивилась я, услышав некое подобие стихотворения из их ртов. «Мальчики, вы ее испугали». Гермиона дала парням подзатыльники. «Они разгадали тайну яйца, но не могут разобрать, что она значит», — пояснила девочка. «Я бы с радостью вам помогла, но мне нужно на дополнительные», — я указала на лестницу, по которой, еще одно стихотворение назад, планировала спуститься. «Тогда мы пойдем все вместе», — заявили Джордж и Ли, чем всех очень удивили, взяли меня под руки и помогли спуститься по лестнице. Седрик без стука открыл дубовую дверь, и вся орава ворвалась в кабинет зельеварений, где очень мирно сидели двое темноволосых волшебников и попивали чай. «Ой, мистер Эмрис, вы тоже здесь?» – удивился Рон, увидев Мерлина. «Я здесь живу», – прокомментировал это парень. «А, точно!» – воскликнул Рон, но потом сразу забыл о взрослых. «Парни посадили меня за один из столов и уселись вокруг. Ты подумай», – посоветовал Драко. «Что здесь происходит?» – отчеканивая каждое слово, спросил Северуса. «Мы пытаемся заставить Мару помочь нам разгадать загадку яйца», – ничего не скрывая, выпалил Фред. «Разве это запрещено?» «Да», — одновременно ответили Гермиона и Северус. «А правила созданы для того», — начал Фред, — «чтобы их нарушать», — закончил за него брат. «О, я люблю загадки. В мое время я их так много сделал, что меня многие даже проклясть пытались, потому что я постоянно их сочинял. Конечно, я прекратил говорить загадками, когда мой лучший друг приставил мне меч к горлу и очень вежливо попросил сказать прямо, что же я имею в виду. Поэтому я больше не говорю загадками», — протараторил Мерлин, чем на несколько секунд ввел в ступор всех присутствующих. «Кстати, а вы кто? Хотя нет, не говорите, я сам додумаюсь». «Так-так, самое легкое, рыжие близнецы с ужасным чувством юмора, Фред и Джордж Уизли. Еще один рыжий, Рональд Уизли, ага, темнокожий, который везде бродит с близнецами, Ли Джордан. МГМ, старшекурсник Пуффендуец в компании гриффиндорцев, Седрик Дидгари. Слизеринец, Драко Малфой, которого непонятно еще как не выгнали из школы за такую компанию, не знаю какую это такую, но это наверное что-то плохое. Так, парень со шрамом на голове и в очках, легендарный Гарри Поттер, такой же безответственный, как и его отец. О, и единственное, кроме Акамары, конечно, девушка в этой ужасной компании, Гермиона Грейнджер, очень умная, но зазнайка. Я всех угадал? Да, все верно, рысь, как и собственно все, посмотрел на профессора Снипа, спокойно сидящего за столом и попивающего чай. Загадка. Ну же, Мара, думай. Напомнил всем причину собрания Драко. Я закатила глаза. А сами подумать не хотите? Зачем, если есть ты? Абсолютно все удивились и даже переглянулись друг с другом. Северус удивленно приподнял брови, я сжала переносицу. Ну же, не позорьтесь, сказала я. Ну, в нашей школе есть озеро. Начал развивать тему Седрик. А под водой дышат тритоны и русалки, продолжил рысь, и они там водятся, поддержала их Гарри. Очевидно, что речь идет о Черном озере, вздохнула Гермиона. Парни обиженно на нее посмотрели. Значит, у нас что-то заберут и спрячут под водой, заключил Седрик. И у вас будет только час на поиски этого чего-то, подсказал Фред. Что это может быть? Задумался Джордж. Что-то вам дорогое, что-то очень ценное, я улыбнулась. Но как нам дышать под водой? Жабросли, Патти или водный пузырь? Все, прочь отсюда. Пожав плечами, я наконец-то выгнала ораву поднадоевших школьников и, сев к мужчинам, налила себе чаю. Примечание к части. Автор сам не в курсе, что пишет. Валериана используется в таких зельях, как напиток живой смерти, зелье забывчивости, зелье огненного дыхания и так далее. Эти зелья, если сделать хоть маленькую ошибку, могут причинить вред. Глинтвейн – горячий напиток из красного вина с сахаром и пряностями. Вино может быть заменено на сок. Да, у меня есть бета. У меня есть бета. Постскриптум. А еще я не умираю. Постскриптум. По крайней мере, так сказала МРТ головного мозга. Глава 22. Глава 23. 1. Я спокойно шла на следующее испытание, но наткнулась на Драко. Твою ж налево, Поттер. Идиот. «Ты же уже должен быть с остальными участниками!» Грозно прошипела я и развернула парня к себе. «Твою ж, на Гарри не было очков, а значит это и не Гарри вовсе!» «А нет, что мы будем делать?» Забеспокоился Драко. «Подожди, Скорб, давай просто сотрем ей память!» Успокоил друга мальчик. «Я никогда не стирал никому память, а ты, Ал?» Скорпиус очень обеспокоенно заходил из стороны в сторону, поглядывая на меня. «Давай сначала вырубим ее, Скорб!» «Ты наследник Ма». Альбус одернул себя, вдруг вспомнив обо мне. Макрейнов, Скорпиус Малфой и Альбус Северус Поттер. Я схватила парня за нос и потянула на себя, даже не думая убежать. «Мальчишка, она нас знает». Скорпиус еще сильнее разволновался. «Успокойтесь и замолчите». Мальчики тут же успокоились. Чудненько. Я погрузилась в мысли. Итак, насколько я помню из пьесы, Альбус и Скорпиус отправились в прошлое, чтобы спасти Седрика, которого убил Волдеморт. Я побледнела, но здесь есть я, которая ни за что не позволит ему умереть, МГМ. А еще есть отношения Драко и Гермионы, которые я просто-напросто не могла не заметить. Они влюблены друг в друга, но стараются это скрыть даже друг от друга. В общем, они еще не встречаются, но я уверена, что это не за горами. Надо подумать. Хорошо, проверим самым разумным способом. Я посмотрела на мальчиков. «Вы знаете, кто такая Акамара Лавгуд?» Мальчики переглянулись. «В честь полумны Лавгуд назвали мою младшую сестру», — Но никакой Акамары я не знаю, покачал головой Альбус. Фух, это хорошо. Что, хорошо, удивился Скорпиус. Акамара Лавгуд, это я. У тети Луны есть сестра? Спросил Поттер. В этой вероятности, есть вероятности, сейчас объясню. Слушайте внимательно, я вздохнула. В нашей жизни есть много вероятностей. Например, я. В вашей вероятности, у Пандоры Ксенофилиуса Лавгудов была только одна дочь, а в моей вероятности, нас две. Значит, ты изменила свою вероятность, уточнил Скорпиус. Верно. В моей вероятности, Сириус Блэк и Ремус Люпин живут вместе и встречаются, Драко Малфой и Гарри Поттер друзья, а Седрик Диггори постоянно тусуется с Фредом, Джорджем или... Но откуда ты так много знаешь? Спросил настороженный Поттер. Он точно слизеринец, отвечаю. Вопрос в другом. Как вы сюда попали? Мы воспользовались маховиком времени, весело ответил Скорпиус и достал предмет перемещения. Скорп, да ладно тебе, Ал, она знает о нас, хоть мы еще не родились. Разве ей нельзя доверить тайну о маховике? Альбус вздохнул, но больше ничего не сказал. Чудненько. В общем, мне кажется, что вы случайно попали в мою вероятность, вместо своей. Думаю, твой вывод очень логичный, хоть и немного странный, заключил Альбус. Кстати, вы вроде должны скоро исчезнуть, спросила я. Да, нам дается только 5 минут или немного больше, согласился Малфой и быстро схватил друга за руку. Мы же скоро вернемся в свое время. Прости, за то, что потревожили твою вероятность, Акамара. Ничего страшного, Скорпиус, Альбус, я улыбнулась и посмотрела на мальчишек еще раз. Была рада с вами познакомиться, хоть и ненадолго. Мне тоже было интересно узнать о тебе и твоей вероятности, весело сказал Скорпиус. Альбус же просто закатил глаза. Что ж, мы не будем исправлять твою вероятность, ты и сама постаралась. Свою вам тоже не стоит трогать, сказала я. Что? Мальчишки удивленно посмотрели на меня, но ответа они уже не услышали, исчезнув во вспышке белого света. А теперь надо бы разобраться со своей вероятностью, пробормотала я и убежала в сторону Черного озера. 2. Подбегая к месту проведения тура, я понимала, что опаздываю, потому что Людо Бэгмин объявил: «Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет 3. 1, 2, 3. Тяжело дыша, я подбежала к Фреду, который всюду оглядывался, но когда увидел меня, его лицо не вызвало сильного облегчения. «Мара, я не могу найти Джорджа». Его голос звучал очень испуганно. «А еще пропал Малфой. К нам подошел очень взволнованный Ли. Он пояснил, что Драко забрали русалки, как лучшего друга Поттера. Джорджа, как одного из лучших друзей Седрика. У Флёр Делакур пропала младшая сестра, а у Крама Гермиона, хотя никто толком не понял, какого лешего Краму сдалась девушка из Хогвартса. Наконец, успокоив дыхание, я посмотрела на толпу учителей и увидела Северуса и Мерлина. Зельевар спокойно смотрел на лес, хотя мне кажется, что он уснул, а Мерлин, откровенно скучая, рассматривал окружающих его волшебников. В толпе он заметил Сириуса и Римуса, усмехнулся, почесал подбородок и перевел взгляд дальше. В итоге он увидел меня и радостно помахал рукой. Я тоже слегка махнула рукой и посмотрела на воду, а в воде я увидела кровь. Не теряя времени, я сиганула к взрослым и схватила Северуса за рукав. «Кровь!» – прошептала я, указав на нее же. Северус кивнул и, наколдовав вокруг себя щит, сказал пару слов Дамблдору и прыгнул в воду за участником. Кстати, насчет Дамблдора. Он не мог не заметить крови. Какого черта творит этот старый маразматик? Не хочет же он, чтобы кто-то здесь умер, или хочет? Вообще-то самым неопределенным персонажем Поттерианы считается Снейп, но для меня им всегда был старый манипулятор Дамблдор. Он мне никогда не нравился, особенно тем, что посылает вместо себя на войну детей и не хочет сразиться с Володей сам, напрямую. Он же победил бы, но нет. Нам нужен сюжет, нам нужна история, нам нужны герои в лице маленьких мальчиков. Ох, как-то это на извращение смахивает. А может ли Дамблдор быть на самом деле главным антагонистом в этой истории? Вполне возможно. Надо бы кое-что уточнить, конечно, втайне ото всех, кроме Сева. Я снова взглянула на старика. Мерлин заметил мой взгляд и, взяв под руку, увел меня в сторону Фреда, Ли и Рона. «Заберите свою подозрительную подругу», — сказал он им, передав меня в руки Фреда и Ли. «Это еще что значит?» — удивилась я. «Твою подозрительность по отношению к старику не заметил бы только слепой. Будь осторожней», его лицо разгладилось и серьезность исчезла, словно ее и не было вовсе. «Ну ладно, я пошел, мне еще сушить этого грозного зельевара». Он, улыбаясь, двинулся к уже вылезшему из воды Северусу, держащему на руках окровавленную Делакур. «Приближался мой день рождения, но о нем я думала в самую последнюю очередь. Сразу, после догадок о Дамблдоре, убийстве воскрешения Поттера, воскрешения Темного Лорда, Малфоих и в общем-то чувств Фреда ко мне. Но все по порядку. Практически вся школа вместе с призраками и гостями в данный момент сидят в большом зале и празднуют окончание второго этапа турнира. Конечно, первым выпрыгнул Седрик вместе с Джорджем, после них были Крам и очень недовольная Гермиона. Последними были Поттер, Габриэль и такой же недовольный Малфой, постоянно жалующийся на холодную воду. Я сказала Драко и остальным, что устала и хочу спать. Они сразу же начали жаловаться на мою любовь к чтению, но отпустили. Коридоры школы выглядят очень притягательно, когда в них никого нет. Особенно приятно выглядит горгулья при входе в директорский кабинет, когда ты знаешь пароль. «Лимонные дольки», – прошептала я, осматриваясь. Статуя отодвинулась, пропуская меня в помещение, и я, не теряя времени, подбежала к омуту памяти и полочкам, на которых очень удобно расставлены и подписаны воспоминания старого манипулятора. «Итак, где же ты? Ну где же?» После 2-3 минут поисков, я в конце концов нашла баночку с надписью «Кабанья голова», вздохнула. «Я уже все сделала и должна закончить начатое». Нетерпеливо вылила содержимое в омут памяти. Над чашей выросла фигура, укутанная в большое количество шалей и больших очках. «Профессор Трелани, это оно». Женщина открыла рот, и я услышала хриплый и грубый голос, словно с того света. «Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой, тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родиться на исходе седьмого месяца. Эти слова я прекрасно знаю и по канону. Гарри должен убить Володю или Володя Гарри, все как должно быть. Может, я ошиблась, но Трелани, откашлившись, почему-то продолжила говорить. И прибыла та, у кого хватит могущества победить прогнившее всемирное благо, рожденное на исходе второго месяца. Женская фигура исчезла, а я поняла одну маленькую такую детальку. Никто, кроме Дамблдора, не знает о второй части пророчества, части о нем и обо мне. Скорее всего, Дамбигат, а теперь я его звать буду исключительно так, решил, что в пророчестве идет речь о моей маме, которая родилась как раз 28 февраля и была очень сильной волшебницей и зельеваром. И на тот момент она уже рождена, как и я. Не знаю, почему Дамбигат убил мою маму только спустя 10 лет, а то и больше, после этого пророчества, но он не мог прийти к выводам, отличным от моих. Определенно, я попала в Дамбигат и поняла это только после 4 лет в этой чертовой школе. Просто прелестно. 3. Древний волшебник узнал каким-то неведомым способом дату моего дня рождения и радостно подарил мне розового плюшевого зайчика. Я не знаю, почему он розовый и почему именно зайчик, но он мне понравился, и я прижала его к груди. Северус подарил мне новую мантию, как всегда с подвохом. Вещь может менять размер по носителю и скрыть меня полностью от всего, даже от заклинаний поиска, но работать она будет только ближайшие 5 лет, потом она станет обычной мантией. Я радостно поцеловала обоих мужчин в щеки и крепко обняла в знак благодарности. Также я рассказала им о Дамбигаде. Я всегда понимал, что Дамблдор не самый лучший человек, но чтобы настолько. Северус обреченно смотрел в пол. Поверить не могу. Я сама видела, Сев. «Ты мне не веришь?» – голос надломился, чем заставил мужчину выпрямиться от неожиданности. «Конечно верю, Мара», – он подошел и обнял меня. «Он заплатит за это». «Знаю», – я ответила на объятие, а Мерлин пожал плечами и, подойдя к нам, тоже обнял. «Что бы ни случилось, я знаю, что этим двоим я смогу доверить все, особенно Северусу». Шел самый обычный урок зельеварения. Гермиона, Драко, Гарри и Рон зачем-то обсуждали недавнюю газету, и в особенности мальчишки интересовались Виктором Крамом, который осмелился пригласить Гермиону летом к себе. «Может, я тоже хочу пригласить тебя к себе», – бурчал Драко, покрываясь румянцем. Гермиона, услышав эти слова, тоже густо покраснела, и они обменялись взглядами с профессором Снипом, который прервал их разговор. «Ваша жизнь, мисс Грейнджер, без сомнения полна любопытных событий», – сказал он ледяным голосом. но не следует обсуждать ее на уроках. Минус 10 очков Гриффиндору. В этот момент раздался стук в дверь кабинета. Все обернулись на этот звук. «Войдите», — спокойно сказал Северус. Дверь открылась, вошел Каркаров и направился между рядами парт к учительскому столу, вызвав своим появлением удивление и любопытство учеников. Каркаров был взволнован и крутил свою козлиную бородку. «Нам надо поговорить», — сказал он, подойдя к столу профессора. «Сэр, прошу прощения, но у нас сейчас идет урок». Я встала без разрешения и заговорила так же, но Каркаров мне правда не нравится, так что пусть валит в закат. «Лавгуд, сядьте», — обратился ко мне Северус и снова повернулся к директору Дурмстранга. «После урока поговорим», но Каркаров перебил его. «Нет, сейчас, тебе некуда деваться, Северус. Почему ты меня избегаешь?» «После урока», — отрезал с ней, и Каркарову не оставалось ничего, кроме как с самым недовольным лицом, выйти. И о чем они говорят? Рон и Гарри начали с любопытством засматриваться в проем коридора. «О своем, о девичьем, наверное», — ответила я. «Наверное». «Погоди, что?» Парни обиженно смотрели на меня, Драко и Гермиону искренне смеющихся. «Какая разница?» — отсмеявшись, спросила я. «Говорят, ну пусть и говорят, это же не ваше дело». «Ладно», — парни скучающе продолжили помешивать зелье и нарезать ингредиенты. 4. До третьего испытания оставалось пара месяцев. И, да, Поттер и Дикгари наконец узнали, что будет в третьем испытании. «Лабиринт», — мрачно сообщил Фред, сидя всей компанией в тайной комнате, которая уже давно не тайная. «Живой лабиринт, это же ужас, с препятствиями», — добил всех Джордж. «Я умру», — заключил Гарри, тяжело вздыхая. «А я нет», — весело сказал Седрик. «Да», — неуверенно уточнила Гермиона. «Конечно», — так же весело продолжил парень. «Потому что у меня есть Мара, которая знает все. Призрак, поможешь, а ты не можешь сам подумать, Незнайка», — зло спросил его Фред. «Каждый раз ты бежишь к Маре за помощью, а она вообще-то учится в школе и у нее свои проблемы могут быть. Расслабься, Фодж», — Седрик непонимающе на него посмотрел. Я сжала руку Фреда и улыбнулась. Он неуверенно посмотрел на меня, на пол и замолчал. Остальные недоуменно переглянулись, не понимая, что это сейчас вообще было. «Есть два самых действенных способа», — легко начала я. «Первое — правило правой руки. Нужно положить руку на правую стену от входа в лабиринт и идти вдоль правой стены через перекрестки и вокруг тупиков. Второе — алгоритм Люка Трима». «Что? Кого?» — удивились парни. Гермиона закатила глаза и начала объяснять, а потом и за материалы принялась. «Можно использовать цветные камни или мелки», — продолжала она, кажется, полностью забыв, что мы в магической школе. «Но это не решает проблему с препятствиями», — сказала я, и парни снова понурили головы. «Кстати, это все как-то неправильно», — заметил Драко, смотря на нас с Гермионой, а потом на Гарри и Седрика. «Совсем неправильно», — он покачал головой. «Может, объяснишь?» — уточнил Ли, поедая печенье и не заботясь ни о чем, в особенности о турнире. Он с Дафной поссорился недавно, мол, изменяет ей. Разумеется, он ей не изменит, но ох уж эта слизеринка. Я имею в виду, что от Хогвартса два чемпиона, и оба они сейчас здесь сидят и обсуждают, как пройти третий этап, объяснил Малфой. Парни переглянулись. Гермиона недоумевала. Драко хочет сказать, что они не должны помогать друг другу, попивая чай, пояснила я девочке. То есть я должна помогать кому-то одному, а ты другому, догадалась она. Да, Драко яростно закивал. К нам Мара, к нам Гермиона, к нам Мара, к нам Гермиона, к нам Мара, к нам Гермиона. Мы с Гринджер переглянулись, закатили глаза и молча начали следить за ситуацией. Парни яростно спорили, кто из нас к кому пойдет, причем вначале Седрик и Гарри оба хотели Гермиону, а теперь переключились на меня, и отступать не желают же. Давайте нам поможет Герми, предложил Фред. Призраку отдохнуть нужно, вы посмотрите на нее. Синяки под глазами, измученный вид, бледная какая. Ты вообще спишь? Он вдруг понял, что описывает мое реальное состояние и начал переживать. Опять всю ночь читала, я уже было хотела соврать, мол, дочитала и никак не готовилась к убиению и воскрешению Поттера, но мне не дал ответить Седрик. Фодж, сколько можно? Сорвался Дикгари. Мара, то, призрак это. Что вообще между вами происходит и почему меня в это втравляют? Мы встречаемся, объяснила я, чем удивила всех, особенно моего парня. Правда? Уточнил Фред. Что? Подожди, ты не хочешь. Я аж запереживала, думала я ему нравлюсь, как и он мне, и мы уже встречаемся, а он мне тут еще удивляется. Да, может я и люблю Седрика, Но кто мне мешает влюбиться в Фреда? Собственно, это я и сделала. Да, я согласен. Он кинулся ко мне и поцеловал в щеку. Я не понял, они встречаются или женятся? Ничего не понимая, спросил Рон. Встречаются. Так же ошалело ответил ему Малфой. Почему мы не знали? Удивился Джордж. Почему я не знал? Остальные удивленно хлопали ртами и глазами, стоя в немом шоке. Что в этом удивительного? Спросила я. Ну, ты, парень, пояснил Седрик. Почему у всех такая реакция на мои отношения с парнями? Продолжала я искренне недоумевать. Да, я могу влюбиться. Разве это не нормально? Конечно, нормально. Просто ты никогда не проявляла ни к кому привязанности, пояснил Поттер и, опомнившись, добавил. Кроме Снейпа. Снейпа ты любишь, и мы все это прекрасно знаем. И по Лумну, подсказала Гермиона. Погодите, то есть по-вашему, я ни к кому не проявляю привязанности? Я аж поперхнулась от этой мысли. Совсем-совсем, мы с Фредом переглянулись. Он так же удивлен, как и я. Давайте думать лучше о препятствиях. Ладно, кто-то промолчал, кто-то согласился, но в итоге мы начали обсуждать боевые заклинания и все с этим связанное. 5. После очень долгих опытов над животными, то есть, после их массового убиения и массового воскрешения, настал тот самый день, который был мною выбран для уничтожения крестражей. Пора, гордо объявила я двум мужчинам, один из которых больше смахивает на смазливого подростка. Как и договаривались, сказал Северус, ты убиваешь, я воскрешаю, а я уже даже матрац ему подготовил. Мерлин С. широкой улыбкой на лице показал нам большой белый матрац, левитирующий над столом с зельями. Наш красноречиво угрожающий взгляд заставил матрац отлететь на пару метров влево, а волшебника нервно улыбнуться. Вот, в дверь постучали. «Войдите», откровенно скучая, сказал Северус. В кабинет по зельеварению вошла одна особь мужского пола, возраст 14 лет, рост невысокий, цвет глаз зеленые, цвет волос черные, зрение плохое имеется, шрам на лбу. «Гарри Поттер опознан, Авада Кедавра», выкрикнула я, и мальчик свалился на пол. «И где же твой матрац?» Издевательски спросила я у Мерлина. «Так вот же он, матрац закрыл дверь за мертвым мальчиком и каким-то способом положил его на себя». Матрац с Поттером подлетел к Северусу. «Да, он определенно мертв», кивнул Северус, осмотрев тело. «Мара, а разве ты не говорила, что его должен убить темный лорд и только он?» — уточнил профессор, открывая учебник на требуемой странице по закладочке в виде розового единорога. «О, да ладно!» — я сложила руки на груди и закатила глаза. «Значит, все крестражи уничтожить может кто угодно, а вот Поттера должен убить только Володя? Это точно козни Домбегада, Сев!» «Как скажешь!» — зельевар пожал плечами. «Я убила своего друга, который мне доверял. Знаешь, а в его смерти есть и положительные стороны. Я имею в виду менее пессимистичные», заметил Мерлин, весело махая ногами, сидя на мартаце рядом с трупом Поттера. «Ты первый волшебник, который смог убить великого Гарри Поттера, Том Реддл обзавидуется. Я тебя сейчас задушу, Мерлин. Великий Поттер начинает вонять. Пора поднимать героя из мертвых. Реально воняет. Фу». Мерлин радостно подтвердил слова Снейпа и картинно зажал нос. «Мерлин, дай мне сил», – пробормотал Северус с радостью. Не прерывая своего оптимизма, Мерлин спрыгнул с матраца.